Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 14 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Комментарий МИД НКР. Политолог Давид Бабаян о ситуации на линии соприкосновения. Репортаж из Русской общины республики. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян встретился с прибывшим в Арцах президентом Армении Арменом Саркисяном. Были обсуждены различные вопросы, касающиеся взаимодействия Армении и Арцаха. В тот же день президент Армении Армен Саркисян посетил монастырь Дадиванг. В сопровождении предводителя Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Пархиева Мартиросяна президент Армении осмотрел древнейший монастырский комплекс, побеседовал с туристами и посетителями. Жители Арцаха являются гражданами независимого суверенного государства, которое называется Республика Арцах, и никогда не были гражданами независимого Азербайджана. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД НКР Ани Саркисян. Более того, Азербайджан не имеет морального права считать жителей Арцаха гражданами государства, которое с момента своего появления целенаправленно проводило политику террора, этнических чисток, массовых убийств, стремясь лишить народа Арцаха не только жизни, но и родины. Одним из недавних проявлений истинного отношения азербайджанских властей к гражданам Арцаха является заявление того же самого официального представителя МИД Азербайджана, сделанное во время военной агрессии против Арцаха в апреле 2016 года о том, что в Арцахе нет мирного населения, пытаясь тем самым оправдать убийство мирного населения Арцаха. Реакция официального Баку на демократические процессы в Арцахе и проводимые власти республики реформы свидетельствует о том, что Азербайджан существует в другой системе ценностей, где сам азербайджанский народ лишен конституционного права свободно и независимо решать свою судьбу и определять форму правления в своей стране. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Сложная внутриполитическая ситуация, сложившаяся в последние дни в Арцахе, привела к тому, что разные политические силы, группы выдвигают свои требования. Вчера в Степанакерте состоялся митинг, инициированный партией «Национальное возрождение» под руководством Гайка Ханумяна. Митинг состоялся не на площади Возрождения, а в парке Нельсона Степаняна. Гайк Ханумян считает, что роль национального собрания должен повыситься, а глава государства должен подать в отставку. Депутат Ханумян отметил, что подобные общественные мероприятия продолжат до окончательного решения. На тему внутриполитической ситуации состоялось заседание научного совета в университете Месроп Маштуц. Ректор Донара Габриэлян. Очень хотим, чтобы наша страна была богатой, демократичной. И мы хотим, чтобы одновременно, чтобы во главу угла в любом случае и для всех ставилось преимущество закона. Закон должен быть превыше всего. Особенно в таких государствах, как наше. И сегодня некоторые люди делают все возможное. Я уверена, что они не со зла это делают. Они, может быть, не понимают, что так нельзя в таком государстве, как Нагорно-Карабахская республика, Арцахская республика. Тем не менее, мы должны дать понять, что мы, интеллигенция этой страны, призываем всех быть очень серьезными, быть очень осторожными, произнося хотя бы одно слово. Каждое наше неправильное поведение может привести к краху. Проректор университета Гариб Бабаян выразил свое мнение. Я как ученый, как исследователь замечал это, что власть несколько отделилась от народа, что они живут в своем измерении, народ как бы в своем. Это было неправильно, и можно было ожидать, что какие-то недовольства будут. Но я сторонник государства. Я не хочу, чтобы какие-то мелкие обиды, чьи-то ошибки, мы это перевернули в сторону слома государственной власти. Это самая большая ошибка. Я хочу сказать, что самое большое достижение нашего народа – это наша государственность. С апреля текущего года Азербайджан скопил на Карабах-Азербайджанской линии соприкосновения воинские подразделения. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян. Уже 2 месяца, как Азербайджан накопил войска на различных участках линии соприкосновения, перебросив туда воинские подразделения, которых никогда там не было и до сих пор не вывел эти войска, сказал Бабаян. Он отметил, что есть люди, которые пытаются представить все это в качестве заявлений, направленных на то, чтобы отвлечь народ от внутриполитических проблем. Мы не говорим об этом с целью спекуляций в политическом контексте. Мы видим, что есть люди, которые пытаются представить эти вопросы в качестве заявлений с целью отвлечь народ от внутриполитических проблем. Но это не так. Независимо от всего, мы должны сказать, что ситуация такая, сказал Давид Бабаян. На вопрос, какую цель этим шагом преследует Азербайджан, Давид Бабаян подчеркнул, что цели могут быть разными, но проблема в том, что противник пытается сохранить напряжение вдоль границы. И чем больше мы будем готовы, чем сплоченнее мы будем, тем меньше вероятность войны или других террористических действий. Мы всегда должны быть готовы, отметил Давид Бабаян, добавив, что армия обороны проводит ответные действия. Русская община НКР провела в зале столичного университета Мисроп Маштоц мероприятие, посвященное Международному дню русского языка. Это прежде всего ваш праздник, а под вашей эгидой находимся и мы. Председатель русской общины НКР Галина Сомова. То, что делаете вы, это радует нас прежде всего, потому что я очень рада вообще за Карабах, потому что он прежде всего русскоязычный. Вы все армяне, но вы меня поймете правильно, как один из преподавателей мне сказал, говорит, я армянка, но я учительница русского языка, и для меня русский язык очень родной, он идет наравне с моим родным языком. И вот мы решили сегодня просто вас поблагодарить за все то, что вы делаете на территории Карабаха, то, что вы сохраняете русское пространство, русскость нашу. Наши бабушки приходят на ваши мероприятия и радуются от души, потому что, как сказала одна из них, говорит, я прихожу, и говорит, я понимаю, что я все понимаю. Главный специалист русского языка Миноборнауки НКР Рубен Осипов. Я бы хотел всех своих коллег, всех тех людей, которые действительно на нашем пространстве сохраняют русский язык, поздравить с этим праздником в Арцахе, особое отношение к русскому языку. И наша республика, она всегда славилась преподаванием. И мы сегодня, все учителя русского языка, продолжаем эти традиции из года в год, из поколения в поколение. Это мы будем делать. Здесь сидят профессионалы. Здесь сидят люди, которые это делают прекрасно и хорошо. Учителя, организовавшие мероприятие в рамках Дней русского слова, были награждены благодарственными письмами за сохранение русского пространства в Арцахе. В нашем замечательном диалекте столько много русских слов. Можно сказать целое предложение на карабахском диалекте, не употребив ни одного армянского слова. Это ухитряемся делать только мы, карабахцы. Заслуженный учитель республики Вера Хачатурян. Говорить о русско-армянской дружбе долго я не хочу, просто хочу сказать, что я есть воплощение русской армянской дружбы. Мама русская, папа армянин. И здесь находится много метисов, так называемых, в которых течет две крови – великого русского и великого армянского народа. И нам выпала великая честь учить карабахских детишек русскому языку. В 1941 году, когда ушли на фронт наши отцы и деды, они все вместе, всем Советским Союзом отстаивали русский язык. И как сказала Анна Ахматова, «Но мы сохраним тебя, русский». Русская речь, великое русское слово, свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки. Наши дети очень любят русский язык. Завкафедрой русского языка Арцахского госуниверситета Нуная Аракелян. Мне очень приятно видеть здесь своих выпускников, бывших студентов. И, наверное, наша кафедра – это по праву немного кузница, да, кадров учителей русского языка. Я помню, что почему-то в каждый день рождения Пушкина я возвращаюсь домой с цветами. И соседи спрашивают: «Поздравляю, у тебя день рождения?» Я говорю: «Нет, нет, у Пушкина день рождения». Да, вот они понимают. Я хочу поздравить всех нас с Международным днем русского языка, благодарить всех организаторов этого красивого мероприятия. И, перефразируя великого поэта, и славны будем мы, пока в подлунном мире жив будет русский язык. Это был репортаж из русской общины НКР. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.